— А вы поняли, зачем он убил Риза? — Мотив убийства тотчас стал мне ясен, ведь не только Эдна, жена Харриса, была наследницей Кента, но и Риз. Убивая Риза, он избавляется от наследника, а, указывая на Кента и подводя его под смертный приговор, избавляется от него самого. И тогда его жена Эдна оставалась единственной наследницей. Одним ударом он избавлялся от двоих. Но ведь Кен думал лишить ее наследства в своем завещании. Нет. Он хотел увидеть прежде, каков этот брак, и счастлива ли его племянница. Зная, что Кент отводил от племянницы многих любителей легкой наживы, Харрис держал в тайне свой брак с Эдной и сыграл в ту же игру, что и твой друг Причард. Ему, мол, не нужны деньги, он просит лишить ее наследства. Он просто сделал хитрый ход, обманув им Кента. Если бы он действительно лишил Эдну наследства. Но Кент — типичный бизнесмен и не стал бы поступать столь опрометчиво. Прежде чем изменить свое завещание, он хотел быть уверенным, что Эдна счастлива в браке. Харрис вначале не думал об убийстве, ведь он имел немного денег для начала, что давало ему возможность жениться на богатой женщине. Он оппортунист, поверь мне. Он все делал постепенно. Сначала брак с Эдной, потом такой удобный случай избавиться от Риза и Кента. Как было не воспользоваться им? Видя, что Эдна и ее дядя лунатики, он использовал это в своих интересах. 12 числа ночью он взял спрятанный Эдной нож и положил его под подушку ее дяди. Утром, найдя нож, Кент страшно испугался. И он, и Эдна решили, что у него снова начались припадки лунатизма. Поскольку дядя уже раньше бродил с ножом, Эдна спрятала его в столике во дворе. Она сделала это во сне. Вот ее ты и заметил, Дункан, и ни о чем она не подозревала. Наблюдая за ними обоими, Харрис разработал версию убийства дяди и своего сводного брата. Он охотно поехал в Санта-Барбару и по пути обдумал свое алиби. Я сам дал ему карты в руки, отослав его туда. Потом он вернулся. Ключ от дома у него, конечно, был. Эдна дала ему его. Пройдя во двор, он открыл тайник в столике и взял оттуда нож, затем прошел к Ризу и убил его. А дальше все было просто. Он вошел в комнату к Кенту, дубликат ключа он сделал заранее, осторожно положил нож ему под подушку и вернулся в Санта-Барбару. Тогда каким образом Дункан мог видеть лунатика в 3 часа утра? А он не мог его видеть. Было 1:15, но эта путаница во времени сыграла на руку Харрису. Он сбежал? Да. Как только он услышал, что миссис Кен будет допрошена, то понял, что она расскажет о телефонном разговоре, о переговорах с Мэддоксом и Дунканом. Ее отъезд из дома в Лос-Анджелесе поставил его в очень затруднительное положение. Ведь Дункан признал, что они в 11 переговорили с ней по телефону, а тут Мэддокс якобы снова звонит Дорис в 3 часа ночи. А что, Мэддокс тоже исчез? Да, но замешан не в убийстве, а в махинациях. Надежда на получение денег от Кента лопнула. Возлагавшаяся его ставка на Дорис тоже не оправдалась, вот он убежал. А не поменяйся Риз и Мэддокс комнатами, был бы обвинен в убийстве Кента? Этот вопрос уже не имеет никакого значения. Важен другой. Это Харрис предложил Ризу переселиться в другую комнату. Тот ипохондрик и при одном намеке на сквозняк согласился. Все в доме верили Джерри. Он для всех в доме был светловолосым, сияющим красавцем. Его все любили. Он покорил всех своим обаянием, жизнерадостностью, ему доверяли буквально во всем. — А как? — окружной прокурор удивился. — Не то слово. Он был так ошеломлен моим объяснением всех деталей и дела, что вложил сигару в рот не тем концом и обжег себе губы. И Мейсон расхохотался, вспоминая лицо Гамильтона Бергера. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2009 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.